Дороти Ли Сейерс. Под грузом улик. Глава 1. О предумышленный злой умысел его. Лорд Питер Уимзи блаженно потянулся на роскошных простынях, предоставляемых гостиницей Мьюрейс. После изматывающего расследования загадки в Баттерсе он решил воспользоваться советом сэра Джулиана Фрика и отдохнуть. Он вдруг почувствовал, что бесконечно устал от ежедневных завтраков с видом на Грин-парк. Он ощутил, что борьба за первое издание на торгах является недостаточной нагрузкой для 33-летнего мужчины. Да и лондонские преступления стали казаться ему слишком изощренными. Он оставил свою квартиру и друзей и сбежал в корсиканские дебри. Уже 3 месяца он не читал ни писем, ни телеграмм, ни газет. Он бродил по горам, восхищаясь с безопасного расстояния первозданной красотой корсиканских крестьянок и изучая вендетту в ее натуральном виде. В местных условиях убийства представлялись делом не только неизбежным, но и привлекательным. Наперсник лорда Питера и его помощник по сыску Бантер тоже благородно пожертвовал своими цивилизованными привычками. Позволял своему хозяину ходить грязным, даже не бритым, и использовал фотокамеру для съемки не отпечатков пальцев, а горных пейзажей. Это был очень здоровый образ жизни. Однако, наконец, в лорде Питере заговорило воспитание, и они вернулись с 3-сортным поездом в Париж. Льющийся сквозь занавески осенний свет ласкал флаконы с серебристыми крышками на туалетном столике, выхватывая лишь контуры телефона и настольные лампы. Доносившееся из-за стенки журчание воды свидетельствовало о том, что Бантер готовит ванну, раскладывая душистое мыло, соли, губки и восхитительную щетку на длинной ручке, в которых на Корсике не было никакой нужды. «Жизнь – это контрасты», – сонно философствовал лорд Питер. «Корсика, Париж, потом Лондон». «Доброе утро, Бантер!» «Доброе утро, милорд!» «Прекрасная погода, милорд!» «Ванна для вашей милости готова!» «Спасибо!» – откликнулся лорд Питер, щурясь от яркого солнечного света. Ванна была божественной. Медленно отмокая, он недоумевал, как это ему удавалось обходиться без нее на Корсике. Он блаженно плескался, что-то напевая про себя, пока не услышал, что камердинер принес кофе и булочки. «Кофе и булочки! Подумать только!» С громким плеском он выскочил из ванны, вытерся, облег свое худое длинное тело в шелковый халат и вышел. К своему несказанному удивлению, он застал Бантера, укладывающим все вещи обратно в чемодан. Еще один изумленный взгляд убедил его в том, что все едва открытые накануне вечером сумки собраны, надписаны и стоят готовые к отправлению. «Послушай, Бантер, в чем дело?» – поинтересовался лорд Питер. «Ты же знаешь, мы собираемся пробыть здесь 2 недели». «Прошу прощения, милорд», – почтительно ответил Бантер. «Но, посмотрев сегодняшнюю «Таймс», я пришел к выводу, что ваша светлость захочет незамедлительно отправиться в Ридсдейл». «В Ридсдейл?» – воскликнул Питер. «А в чем дело? Что-нибудь случилось с моим братом?» Вместо ответа Бантер протянул ему газету, раскрытую на статье со следующим заголовком. «Следствие в Ридсдейле. Герцог Денверский арестован по обвинению в убийстве». Лорд Питер застыл, словно гипнотизированный. «Я подумал, вряд ли ваша светлость захочет что-нибудь пропустить», – предложил Бантер. «И потому взял на себя смелость». «Когда ближайший поезд?» – взяв себя в руки, спросил лорд Питер. «Прошу прощения, но я решил, что ваша светлость предпочтет самый быстрый вид транспорта и заказал 2 места на аэроплан «Виктория». Он вылетает в 11:30». Лорд Питер взглянул на часы. «Сейчас 10», — заметил он. «Очень хорошо. Ты сделал все правильно. Боже мой, бедный Джеральд арестован по обвинению в убийстве. Бедняга, какая-то для него неприятная неожиданность. Всегда возмущался тем, что я общаюсь с полицейско-судебными кругами. А теперь сам оказался там. Лорд Питер Уимзи, дающий свидетельские показания. Очень мучительная процедура для братских чувств. Но герцог Денверский на скамье подсудимых – это еще страшнее. Боже мой! Ну что ж, я думаю, следует позавтракать». «Да, милорд. В газете опубликован полный отчет о ходе следствия, милорд. Хорошо. А кто, кстати, ведет дело? Мистер Паркер, милорд. Паркер? Это хорошо. Старина Паркер, это отлично. Интересно, как ему удалось добиться этого? Как выглядят дела, на твой взгляд, Бантер? Позволю себе заметить, милорд, результаты расследования выглядят очень интересно. В свидетельских показаниях есть крайне интригующие детали, милорд. С криминологической точки зрения, возможно, это интересно, ответил лорд Питер, бодро принимаясь за кофе с молоком. Но как это чертовски неприятно для моего брата, а? Но говорят, милорд, никаких личных мотивов не установлено, заметил Бантер. Сегодня в Ридсдейле, графство Йоркшир, было проведено следствие по делу о трупе капитана Денниса Каткарта, обнаруженном в четверг в 3 часа ночи у дверей охотничьего домика герцога Денверского в Ридсдейле. Свидетельские показания подтверждают, что покойный поссорился накануне вечером с герцогом Денверским, после чего в скорости был застрелен в зарослях кустарника поблизости. Рядом с местом преступления обнаружен пистолет, принадлежащий герцогу Денверскому. Сестра герцога, мисс Мэри Уимзи, обрученная с покойным, после дачи показаний лишилась сил и теперь серьезно больна. На следствии присутствовали герцогиня Денверская, поспешно выехавшая вчера из города. Подробности на странице 12. «Бедный старина Джеральд», — думал лорд Питер, переворачивая газетные страницы. И бедная старушка Мэри. Интересно, любила ли она на самом деле этого парня? Мама всегда утверждала, что нет, но сама Мэри ничего об этом не говорила. Подробный отчет начинался с описания деревеньки Ридсдейл, где герцог Денверский недавно снял охотничий домик. Во время трагедии герцог находился там с небольшой группой гостей. В отсутствие герцогини роль хозяйки исполняла мисс Мэри Уимзи. Среди гостей были полковник и миссис Марчбенки, достопочтенный Фредерик Арбатнот, мистер и миссис Петтигрю Робинсоны и ныне покойный Деннис Каткарт. Первым свидетелем был герцог Денверский, утверждавший, что тело обнаружил он. Он показал, что входил в дом через дверь оранжереи в 3 часа ночи, в четверг 14 октября, и обо что-то споткнулся. Он включил электрический фонарик и обнаружил у своих ног тело Денниса Каткарта. Он тут же перевернул его и увидел, что у Каткарта прострелена грудь. Капитан был, несомненно, мертв. Пока Денвер, склонившись, стоял над телом, из оранжереи донесся крик. И когда герцог выпрямился, он увидел за стеклом искаженное от ужаса лицо мисс Мэри. Она выбежала из оранжереи, воскликнув: «О, Господи, Джеральд, ты убил его!» Прокурор: «Вас удивило это восклицание?» Герцог Денверский: «Ну, меня так потрясло все произошедшее. Кажется, я ей сказал: не смотри на него». А она ответила: «О, это Деннис! Что случилось? Несчастный случай?» Потом я остался с телом, а ее послал в дом, чтобы она всех разбудила. Прокурор: «Вы не удивились, увидев мисс Мэри Уимзи в оранжерее?» Герцог Денверский: «Как я уже сказал, я был настолько потрясен всем, что, знаете, как-то даже не подумал об этом». Прокурор: «Вы помните, как она была одета?» Герцог Денверский: «По-моему, она была в пижаме, а сверху, кажется, пальто». Прокурор: «Я так понял, мисс Мэри была обручена с покойным?» Герцог Денверский: «Да». Прокурор: «Вы с ним были хорошо знакомы?» Герцог Денверский: «Он был сыном старого друга моего отца. Его родители умерли. Кажется, большей частью он жил за границей. Я случайно встретился с ним во время войны, и в 19-м он приехал погостить в Денвер. В начале этого года он обручился с моей сестрой». Прокурор: «С вашего согласия и общего одобрения семьи?» Герцог Денверский: «О да, конечно». Прокурор: «Что за человек был капитан Каткарт?» Герцог Денверский: «Ну, он был сагиб, и этим все сказано. Не знаю, чем он занимался до 14 года. Кажется, жил на свой доход. Его отец был состоятельным человеком. Щеголь, игрок и все прочее. До того вечера я и не слышал о нем ничего дурного». Прокурор: «Что же произошло тем вечером?» Герцог Денверский: «Ну, вообще все это было чертовски странно. Он, если бы не сказал это кто-нибудь другой, а не Томми Фриберн, я бы никогда не поверил». Прокурор: Боюсь, я вынужден попросить вашу светлость точнее определить, в чем вы обвиняете покойного, герцог Денверский. Ну, я не то чтобы обвинял, я не обвиняю его, просто один из моих старых друзей высказал подозрение. Естественно, я подумал, что здесь какое-то недоразумение, отправился к Каткарту, и к моему изумлению он практически подтвердил его. Потом мы оба погорячились, он послал меня к дьяволу и выскочил из дома. Прокурор. Когда между вами произошла ссора? Герцог Денверский. В среду вечером, после этого я его не видел. Прокурор. А теперь не согласитесь ли ваша светлость подробно рассказать мне о вашей ссоре с Каткартом? Герцог Денверский. Дело было так. Мы весь день провели на торфянике, поэтому рано пообедали и уже в половине девятого собирались ложиться. Моя сестра и мисс Петтигрю Робинсон поднялись наверх, а мы еще оставались в бильярдной, допивая джин с содовой, когда Флеминг, мой камердинер, принес письма. Видите ли, он приходит в самое разнообразное время по вечерам. Мы ведь находимся в 2,5 милях от деревни. Нет, я в этот момент был не в бильярдной, я запирал оружейную комнату. С почтой пришло письмо от моего старого приятеля, которого я не видел 1000 лет, от Тома Фриборна. Я знаю его по школе. Прокурор. Какой школе? Герцог Денверский. О, боже милосердный, в Оксфорде. Он писал, что узнал о помолвке моей сестры в Египте. Прокурор. В Египте? Герцог Денверский. Я хочу сказать, что он был в Египте, понимаете? Том Фриборн. Тому он и не смог написать раньше. Он инженер, отправился туда сразу после войны, куда-то к истокам Нила, поэтому газеты доходили до него крайне нерегулярно. Он просил извинить его за то, что вмешался в такие деликатные вопросы. Спрашивал, известно ли мне, кто такой Каткарт. Далее он сообщал, что встречался с ним в Париже во время войны, где тот зарабатывал средства к существованию шулерством. Тот писал, что готов поклясться и сообщал подробности скандалов, связанных с Каткартом в разных игорных заведениях. Он писал, что понимает, что вызовет у меня желание оторвать ему голову, я имею в виду Фриборну, за то, что он не суется не в свое дело. Но увидев в газете фотографию Каткарта, решил, что должен поставить меня в известность. Прокурор. Вас удивило это письмо? Герцог Денверский. Сначала я не мог поверить своим глазам. Если бы это был не старина Том Фриборн, я бы просто сжег письмо. А так я просто не знал, что и подумать. Я хочу сказать, понимаете, дело ведь происходило не в Англии, а французы всегда поднимают столько шума из ничего. Но писал-то мне Фриборн, а он не из тех, кто ошибается. Прокурор. И что вы сделали? Герцог Денверский. Ну, чем больше я думал, тем меньше мне все это нравилось. Как бы там ни было, я не мог оставить это просто так. Поэтому я решил, что лучше всего пойти прямо к Каткарту. Пока я сидел, размышлял над этим, все разошлись. Поэтому я просто поднялся и постучал в дверь к Каткарту. Он спросил, кто там? Или какого дьявола? Что-то в этом роде. И я вошел. Послушайте, не мог бы я с вами переговорить? Спросил я. Давайте, только покороче, ответил он. Мне это очень удивило, обычно он никогда не вел себя так грубо. Дело в том, сказал я, что я получил очень неприятное письмо и решил, что лучше всего пойти с ним к вам и все выяснить. Оно пришло от человека очень благородного, моего старинного приятеля по колледжу, который утверждает, что встречался с вами в Париже. В Париже? Переспросил он каким-то необычным неприятным тоном. Какого черта вам потребовалось являться сюда, чтобы обсуждать со мной Париж? Я бы попросил вас не говорить в таком тоне, заметил я, поскольку в сложившихся обстоятельствах это может быть превратно понято. На что вы намекаете? Воскликнул Каткарт. Закругляйтесь и отправляйтесь спать, ради бога. Прекрасно, так я и поступлю, ответил я. Речь идет о человеке по имени Фриборн. Он утверждает, что встречался с вами в Париже, где вы зарабатывали на жизнь шулерством. Я думал, он взорвется при этих словах, но всего лишь ответил, ну и что? Ну и что из этого? Ну, конечно, продолжил я. Эти сведения не такого рода, что я поверил им, не имея никаких доказательств. И тут он сказал очень странную фразу, что вера не имеет никакого значения. Важно знание. Вы хотите сказать, что не отрицаете этого? Спросил я. Какая разница? Отрицаю, не отрицаю. Решайте сами. Никто не имеет права осуждать меня. Потом он внезапно вскочил, чуть не опрокинув стол, и заявил: «Мне наплевать, что вы думаете, что собираетесь делать. Убирайтесь отсюда. Ради Христа, оставьте меня в покое». «Послушайте, вы напрасно так реагируете», – попытался успокоить его я. «Я же вам сказал, что не верю этому. Более того, я абсолютно уверен, что произошла какая-то ошибка. Просто поскольку вы обручены с Мэри, я не мог пропустить это мимо ушей, не разобравшись, не правда ли». «Ну, если дело только в этом, то вы можете не беспокоиться», – ответил Картер. «С ней покончено». «С чем?» – спросил я. «С нашей помолвкой», – ответил он. «Покончено?» – воскликнул я. «Но я только вчера разговаривал об этом с Мэри. Я еще не сообщал ей», – добавил он. «Ну что ж, тогда я считаю это неуместной дерзостью», – сказал я. «Что это вы себе позволяете, являться сюда и компрометировать мою сестру?» В общем, тут я наговорил достаточно. А напоследок велел ему убираться. «Я не терплю в своем доме таких свиней», – сказал я. «Прекрасно», – ответил он и бросился вон из комнаты. Я услышал, как он хлопнул за собой входной дверью внизу. «Прокурор, что вы сделали дальше?» «Герцог Денверский». «Я кинулся в свою спальню, окна которой выходят на оранжерею, и закричал ему, чтобы он перестал себя вести как дурак. На улице лило как из ведра, и было страшно холодно. Он не вернулся. Тогда я велел Флемингу оставить дверь оранжереи открытой на случай, если одумается, и лег в кровать». «Прокурор, как вы можете объяснить поведение Каткарта?» «Герцог Денверский». «Никак. Я был просто потрясен. Но я думаю, он как-то пронюхал о письме и понял, что игра закончена». «Прокурор, вы кому-нибудь говорили об этом?» «Герцог Денверский». «Нет, все это было слишком приятно. Я решил повременить до утра». «Прокурор, значит, вы не предпринимали никаких шагов в связи с полученными сведениями?» «Герцог Денверский». «Нет, я не собирался устраивать травлю Каткарта и преследовать его. Я был просто очень разозлен. К тому же я был уверен, что он вскоре одумается. Ночь была зверская, а на нем был один смокинг». «Прокурор, значит, вы просто спокойно легли спать и больше не видели покойного?» «Герцог Денверский». «Пока я не наткнулся на него в оранжерее в 3 часа ночи». «Прокурор, ах да, теперь не объясните ли нам, как вы оказались на улице в такое время?» «Герцог Денверский». «И я плохо спал и вышел пройтись». «Прокурор». «В 3 часа ночи?» «Герцог Денверский». «Да. Видите ли, моя жена отсутствует». «Прокурор». «То есть вы утверждаете, что поднялись в такой час октябрьской ночью, чтобы прогуляться по саду под проливным дождем?» «Герцог Денверский». «Да. Просто пройтись». «Прокурор». «Когда вы вышли из своей спальни?» «Герцог Денверский». «Ну, я думаю, около 2:30». «Прокурор». «Через какую дверь вы вышли из дома?» «Герцог Денверский». «Через оранжерею». «Прокурор». «И когда вы выходили, там не было тела?» «Герцог Денверский». «О, нет!» «Прокурор». «Иначе вы его увидели бы?» «Герцог Денверский». «Господи, конечно! Я даже должен был бы перешагнуть через него?» «Прокурор». «Куда именно вы направлялись?» «Герцог Денверский». «Так, вокруг». «Прокурор». «И вы не слышали выстрела?» «Герцог Денверский». «Нет». «Прокурор». «Как далеко вы отошли от оранжереи, прилегающего кустарника?» «Герцог Денверский». «Ну, на некоторое расстояние, может быть, поэтому я ничего и не слышал». «Ну, наверное, поэтому». «Прокурор». «Значит, вы отошли на 1/4 мили?» «Герцог Денверский». «Думаю, да. Наверняка». «Прокурор». «Может быть, больше, чем на 1/4 мили?» «Герцог Денверский». «Вполне возможно, я шел довольно быстро, потому что было холодно». «Прокурор». «В каком направлении?» «Герцог Денверский». «По направлению к лужайке для игры в шары, которая находится за домом». «Прокурор». «К лужайке для игры в шары?» «Герцог Денверский». «Да». «Прокурор». «Но если вы отошли на 1/4 мили, значит, вы вышли за пределы своих владений?» «Герцог Денверский». «Я, ну, думаю, да. Да я уже вышел на торфяник». «Прокурор». «Можете ли вы показать нам письмо от мистера Фриберна?» «Герцог Денверский». «Конечно, если мне удастся его найти. Мне казалось, я положил его в карман, но когда приехал человек из Скотланд-Ярда, я не смог его найти». «Прокурор». Вы не могли случайно уничтожить его, герцог Денверский? Нет, я уверен, что положил его... Теперь я вспомнил, я действительно уничтожил его. Прокурор, как печально, герцог Денверский. Я совсем забыл, а сейчас вспомнил. К сожалению, оно уничтожено. Прокурор, может, вы сохранили конверт? Значит, вы не можете представить присяжным доказательства того, что оно было получено вами. Герцог Денверский. Разве что об этом вспомнит Флеминг. Прокурор. Ах да, безусловно. Мы сможем это проверить таким образом. Благодарю вас, ваша светлость. Вызовите мисс Мэри Уимзи.